Лист дела 47. Теперь у меня болтались без адресов уже две машины. Получилась неплохая задачка из серии анекдотов про психов. Первый автомобиль выехал из пункта А в пункт Б, второй поехал ему навстречу из Б в А. Поскольку они никуда не прибыли, спрашивается вопрос, какого черта они вообще поехали? Непонятно, непонятно, как много непонятного. Когда я окончил университет, моя мать, считавшая, что лучше старых вещей не бывает, разве сейчас такое где-нибудь купишь, перелицевала для меня отцовский бастоновый костюм. Я пришел в нем на работу, гордый до невозможности. Старый оперативник Панов хмуро сказал: «Дай-ка посмотреть, товарец». Я заолела от удовольствия. Но Панов сказал небрежно, с достоинством: «Да что там, пустяки». Панов потер между пальцами материал, ковырнул ногтем верхний карманчик на правой стороне пиджака, подцокал языком и завистливо сказал: «Хорош костюмец. Послушай, а третьей стороны у него нет?» Я вспомнил об этом, потому что, читая сообщение из Тбилиси, понял, у моей версии может быть еще одна сторона. Москва, следственное управление. Исходный номер 16/SL, 23 сентября. На ваш номер 71/S от 22 сентября записка по ВЧ. Алексей Сабуров в числе владельцев личных автомашин не значится. В указанный вами период сделок по продаже автомашин из Тбилиси в Ленинград не зарегистрировано. Для сведения сообщаю, что тбилисской милицией разыскивается кофейная «Волга» номер ГХ-3452, похищенная 22 августа сего года с техталоном номер Х-76-53-54 на имя Рабаева, М.С. Нет, этот квант информации ничего не разъяснял в моей проблеме. Наоборот, не решив мои задачи, он добавил к ним свою задачу о кофейной «Волге» Рабаева. Хотя, как говорит один мой ученый друг, появление непредвиденных вопросов при исследовании проблемы прогрессивно, даже несмотря на усложнение поиска. Ну-ну.